Я заметил, что деревья были огромные, толстые прямые стволы возносились к небесам почти на 100 метров. «Замечательная страна для добычи древесины», — сказал Сэм. «Надеюсь, тут есть лесорубы», — сказала Сьюзан. «И еще я надеюсь, что у них есть рестораны, где можно поесть, и гостиница, где можно остановиться с замечательными большими кроватями». И тут она остановилась и вздохнула. «Не обращайте на меня внимания. Нам всем пригодился бы отдых. Сьюзан!» — пожалел ее Джон. Лори завопила что-то сзади из кабины. «Что такое, Лори?» — позвал Джон. «Я сказала, что я хочу писать так отчаянно, что у меня задние зубы шатаются». «Эй, Карл!» — начал я, потом сообразил. «Слушай, как твоя фамилия?» «Чепин». «А, почему ты не отвяжешь Лори и не дай ей пойти, о черт, Сьюзи!» Сьюзи стал отвязывать ремни безопасности. «Ну, конечно!» Я замедлил ход почти до полной остановки. Пока Сьюзи отправилась назад, чтобы убедиться, что Лори не шарахнется снова головой обо что-нибудь по дороге в туалет. Чепин вышел вперед из кабины, потому что там невозможно практически было уединиться. Он совсем недавно присоединился к нашей компании. Собственно говоря, прошлой ночью. С тех пор он вел себя отменно, но почти не общался с нами, потому что следил за Лори. Я понятия не имел, насколько остальные сообразили, кто он такой и почему он с нами. Да я и сам не совсем понимал, что тут происходит. Путешествие по Плеску заняло почти весь день, а дорога через снежок и планету, на которой нечего смотреть, съела остальную часть времени. Все пытались время от времени поспать, и беседа как-то не клеилась. В тех разговорах, которые были, Карл почти не участвовал, за исключением самых общих замечаний. Все остальное время он переругивался с Лори. «Настало время официально представить вас всем остальным, Карл. Как вам кажется? Вы уже всех видели?» «Вас-то я откуда-то знаю», — сказал он мне с усмешкой. Я улыбнулся. «А у меня сохранилось смутное воспоминание, что я спер вашу колымагу». «О, Господи, та самая машина!» — вспомнил Джон, ударив себя по лбу и закатив глаза к небу. «Где вы во имя Господа раздобыли такое чудовище?» «А это Джон Сукума Тейлор», — сказал я. «Джон, познакомься с Карлом Чепином». «Как поживаете?» «Немного поздно задавать такие вопросы, но я все равно очень рад познакомиться». «Не вставайте! Я тоже рад познакомиться с вами, Джон. И немного поздно говорить такое, но спасибо за то, как вы помогли нам прошлой ночью». «Да ради бога, на здоровье! Но за то, что все так хорошо прошло, скорее надо благодарить Роланда!» Роланд отстегнул ремни, встал и пожал Карлу руки. «Роланд Иди, рад познакомиться! Где вы, черт побери, приобрели такую машину?» Чепин рассмеялся. «Да мне постоянно задают такой вопрос. Я купил ее у человека, который делает такие штуки на заказ». «Это, наверное, неземная марка?» «Угу». «А кто это делает, такие машины?» спросил прямо Роланд. «Ну, технология просто фантастическая. Вы просто не могли получить такую штуку ни от одной известной расы на космостраде». Тон Роланда был даже немного обвинительским. «Роланд, — сказал Джон, — мне кажется, ты немного того... «Простите», — быстро поправился Роланд, — «просто все дело в том, что наши приключения с вашей машиной были, мягко говоря, неприятными». Джон кивнул. «Да, это еще мягко сказано». «Я могу себе представить», — сказал Чепин, — «но вам не следует красть вещи, которые вам не принадлежат». «Я угнал машину Карл», — сказал я. «А их тоже похитил». Чейпчин поморщился и смутился. «О, простите». «Довольно естественная ошибка», — сказал добродушно Джон. «Вы же не могли знать». Я отъехал на обочину дороги, остановился, чтобы подождать, пока Лори там управится, а все остальные решат наконец сесть и продолжать свою болтовню. Нам не хотелось сиденья и привязного ремня для Чейпина, но он сунулся позади моего сиденья, присел на ящик с инструментом и крепко ухватился за ременную петлю для рук. Сьюзи даже сумела уговорить Лори снова лечь. Лори на сей раз не протестовала, по крайней мере, если и протестовала, то не так активно. Мне кое-что пришло в голову. «Где Винни?» Я не видел ее уже несколько часов. Все стали кричать и звать ее. Вдруг мы услышали, как открывается дверь сауны. Винни вылезла на свет Божий, потирая глаза кулаками, почесывая свой волосатый животик и одаряя нас всех своей уморительной гримасой улыбки. «Тут! Винни тут!» «Это Винни», — сказал я Чейпину, обернувшись к нему. «Винни, это Карл!» «Привет, Винни!» «Привет, привет!» Чейпин протянул ей руку, и Винни ухватилась за нее. Ее лапка с двумя большими пальцами крепко ухватила. «Откуда ты, Винни?» — спросил Карл. Винни показала большим пальцем себе за плечо, сделав универсальное движение, которое должно было означать «далеко-далеко». Все рассмеялись. «Мы все приехали очень издалека». Винни уселась на колени Дарви, но как только она увидела, что Дарви трудовато будет держать на коленях ее вес, она перепрыгнула на колени Джону, прижавшись к нему. Маленький рост и хрупкость Винни были обманчивы. В ней было полно веса. «Значит, ты встречалась с Карлом?» — спросил Джон Дарву. «Да, мы с ним прошлой ночью разговаривали, но я из него немного вытянула». И она улыбнулась Карлу. «И я тоже», — сказала Сьюзен, пристегиваясь. «Что-то мне сдается, он очень старался познакомиться с женщинами», — откомментировал я. «Да я совсем не хотел показаться таким прытным», — ответил Карл, однако ничего больше не объяснил. «Ну вот, поехали», — объявил я и потихоньку стал набирать обороты мотора. Потом тяжеловоз сам тихонько покатился по крутому склону. Движение свистело мимо нас, два спортивных автомобиля с шиком проносились на поворотах, блея клаксонами свое возмущение огромным тяжеловозом, который оказался у них на дороге. Чуть дальше вниз повороты стали полегче, и у меня появилась возможность посмотреть на окружающие нас пейзажи. Небо было темным, по нему ползла толстая пелена зеленовато-лиловых облаков. Тут и там крупные крылатые существа взмывали над вершинами деревьев, время от времени опускаясь на высокие ветви кроны. Вокруг никаких более крупных форм жизни. Все это было очень красиво и абсолютно чужеродно. Дорога выпрямилась и пошла прямее, следуя длинным коридорам, усаженным высокими деревьями по обеим сторонам. Между массивными черными стволами даже в смутном свете видно было, как рос обильный подлесок, и мне припомнилось несколько строк. «Леса прекрасны и темны, а мне не спать, не видеть сны. Я еду мили так длины, а грузы в кузове нужны для всей планеты, всей страны». И если дорожные байки содержат хоть крупицы правды, ехать мне еще годы и годы, световые. По какой-то необъяснимой и непостижимой причине я стал героем самой дикой и фантастической легенды на космостраде. Я знал ее только в общих чертах, но никто не пересказал мне ее полностью. Это был рассказ о человеке, вашем покорном слуге, который преодолел космостраду прямо с самого конца и вернулся обратно. Но поступив таким образом, я парадоксально вернулся раньше, чем уехал. В этом было и нечто большее. Я стал обладателем артефакта, карты космострады, которая ясно и на все времена описывала все гигантские сложности космострады и открывала дорогу, ведущую к потерянной цивилизации ее строителей и тайнам их феноменальной технологии.